совершенно не удался. Она кивает головой. Почему бы и нет? Если у вас получается. Если бы я ей сказал, я убиваю людей за деньги, она бы ответила так же, я в этом уверен. Она любезно возобновляет разговор. У вас нет профессии? Есть, я актер. Комедиант, как теперь говорят. Ну и как? Нет ангажементов? Угадали. Времена трудны. И потом, как бы выразиться поточнее, я неудавшийся актер. Вот это правда. Не получается. И никогда не получалось так, как надо. Однако я старался, отдавал всего себя. Работал. Но мне, похоже, чего-то не хватает. Не знаю чего, только чувствую, что не хватает. Я учился на курсах, всерьез, без дураков, долго. Но делать нечего, я играю фальшиво. Я получал совсем небольшие роли с помощью приятелей по курсам. И не был самым плохим, но не был и хорошим. Тусклым по сравнению с другими, если вы поняли. Я лез из кожи вон, был уверен, что нашел верный тон, чувствовал свой персонаж, но видел по физиономии режиссера во время репетиции, что безнадежно. Тогда я понял, я не актер, и никогда им не стану, и ничто. Вот, вы опять скажете, что я очерняю себя. И почему я все это рассказываю? Я никогда никому ничего не рассказываю. Что же заставило меня вывернуть наизнанку мою жизнь перед этой мамашей? Я ее даже не знаю. А может быть, как раз из-за этого? Она ничего не говорит. Смотрит на грязные пятна на напольном ковре. Она забыла свою руку на моем колене. Я думаю, что если она похлопает меня по коленке со словами «У вас депрессия, вы все видите в черном свете», или «Я уверена, что все не так уж плохо», или «В жизни существует не только театр», или «Вы еще молоды, соберитесь силами». Если она скажет мне что-либо подобное, то есть какую-нибудь глупость в этом роде, я ее вышвырну на лестницу со всем ее зоопарком немедленно. Кажется, что пес проследил за моими мыслями шаг за шагом. Он становится передо мной, не сводя с меня глаз, и даже рычание вырывается из глубины его горла. Она не похлопывает меня по колену. Она поднимается, стряхивает крошки со своего свитера и говорит: «Пора выводить Саша. А еще мне хочется выпить кофе в баре. Я заметил неплохое бистро совсем недалеко. Вы пойдете?» «Я иду». В это ее неплохое бистро мне никогда даже в голову не приходило заглянуть. Это банальное заведение невзрачной окраины со столами из облупленного пластика, с темными фанерными панелями, стилизованное под английский паб, с розовыми бра в форме тюльпанов для создания интимной обстановки и электронными игрушками для молодежи в кожаных куртках, приобретенными кабачиком, когда он понял, что любовное гнездышко, свитое им силой эволюции нравов, неумолимо скатилось к притону шпаны. Полную силу гремят децибелы. Это час радостного столпотворения. Какой-то подросток два раза врезается мне в спину, и добрая половина кофе выплескивается мне на рубашку. Я предлагаю прогуляться по кварталу. Она принимает мое предложение, хотя ее вовсе не смущает эта юношеская толкотня. Она выпила свой кофе маленькими глоточками с наслаждением, не пролив ни капли. Ну что ж, Она везде, как дома.